Повелительное слово. Любить опасно. В любви мы беззащитны, потому что любовь другого человека никто не гарантирует. Могут разлюбить, могут не полюбить, могут причинить боль своими поступками или своим несчастьем, болезнью, смертью. Очень это опасно — любить. Можно потребовать деньги, исполнение договора, вещь, а потребовать любовь невозможно. Человек может дать лишь то, что у него есть. Если нет любви, ее взять неоткуда. Ты меня не любишь. А дальше тупик. Потому что дико требовать «люби меня» и страшно услышать подтверждение «не люблю». Но любил ведь. Так и дождь вчера шел, и что? Это было и прошло. И глупо требовать дождь на том основании, что он шел вчера. Или требовать оживить то, что вчера было живо. Любить опасно. Но без любви невозможно жить. Надо осторожнее с любовью, как с огнем, который греет, а может и сжечь дотла. Но без него темно и холодно. Эрих Фромм правильно писал об искусстве любви. Забытом и утерянном искусстве жить ради другого, оставаясь собой. Любовь — это не дай, это на. Без перечисления потом всего, что отдал. И когда между людьми только взаимное «на» — это любовь. Это единственное повелительное слово любви.